Глава 18. Переезд обустройства. Фердинанд впряг трактор в прицеп, а Марселина осла в повозку. Они погрузили весь ее скарб менее чем за час. Но вот на что ушло время, так это на шкаф. Они положили его на бок, доволокли до двери, и тут он застрял. Фердинанд тянул, толкал, пыхтел, как мог, стараясь его сдвинуть, но все без толку. В какой-то момент Марселина расхохоталась. Он забеспокоился, думая, что у нее сдали нервы, но быстро понял, что ее рассмешила сама ситуация. Его это поразило, найти в себе силы смеяться после того, что пришлось ей на ее долю, это было удивительно. По крайней мере, это его удивило. Он снова принялся за шкаф, тот не поддавался, и Марселина решила, что можно его и здесь оставить. Какой смысл надрываться ради такого недолгого срока? Не так уж много у нее вещей, которые нужно куда-то девать. Сможет прожить и без шкафа. Вернувшись на ферму, они сложили ее добро в комнате, которую дети выбрали для виолончели, на первом этаже недалеко от кухни. Маленькая комната, очень светлая, совсем не такая, как в ее домике. Она остановилась на этой комнате из-за окна, выходившего на конюшню, где разместили Корнелиуса. Ему будет спокойнее, если он сможет ее видеть, а ей будет удобнее за ним приглядывать. Едва прибыв, он принялся изучать замок, запиравший дверь в его стойло. Он научится его открывать, долго ждать не придется. 2-3 дня максимум. Проблема в том, что он сделает, выбравшись наружу. Этот осел любит прогуливаться на свободе, посещать местные достопримечательности, особенно огороды. Фердинанду может не понравиться, если он обнаружит следы подков среди своих посадок. Только это ей кажется забавным, и то не всегда. Он разложил свои вещи, шум заставил ее обернуться, она вздрогнула. Прижав к стеклу ноздри, Корнелиус косит на нее хитрым глазом. Придется теперь вешать занавески на окна, если она хочет хоть иногда побыть наедине с собой.